17. Сфинкс. В тот день за обедом царила более напряженная атмосфера, чем обычно. А может, это просто я была на взводе. А как не быть? Я запуталась, не могла понять, что к чему, не знала, доверять ли собственным ощущениям. Все мои мысли были об одном – о Брюстере. Родители, которые в другое время проявляли куда большую наблюдательность, чем сейчас, даже не подозревали, что со мной что-то не так. Они, как моллюски, нарастили такие прочные раковины вокруг своих личных вселенных, что, похоже, через них ничто не могло пробиться. «Ты доела, Бронте?» – спросила мама, протягивая руку за моей тарелкой, даже не заметив, что я ни к чему не прикоснулась. Углеводы, протеины и клетчатка – все так и осталось нетронутым. Они привлекали меня не больше, чем какая-нибудь пластмасса. «Да, спасибо», – ответила я. Она забрала тарелку и выбросила весь мой обед в мусорное ведро. Наверное, если бы я не была так зациклена на Брю, то поняла бы, насколько плохи дела в нашей семье, как быстро она соскальзывает в пропасть. Но в тот момент я словно ослепла и оглохла. Зато Теннисон все видел и все подмечал. Именно он первым обратил внимание на то, что мама с папой за весь вечер не обменялись ни единым словом. Папа молча поглощал еду. Теннисон заметил и полное отсутствие аппетита у меня. «Села на голодную диету?» – спросил он. «Может, я просто не хочу есть? Такое тебе в голову не приходило?» «Кажется, это заразно», – произнес он. Только тогда я обнаружила, что он тоже почти ничего не съел. Фактически, с его тарелки исчезли только овощи. «С каких это пор ты заделался вегетарианцем?» – спросила я. Он бросил на меня оскорбленный взгляд. «Если мне в последнее время не хочется мяса, это еще не значит, что я заделался вегетарианцем. Никакой я не вегетарианец, понятно?» И вылетел из-за стола. После обеда я засела за уроки, но сосредоточиться не удавалось. Понятно почему. Все это время я избегала разговоров с Теннисоном о Брюстере, но больше откладывать не было возможности. К сожалению, брат был единственным человеком, с кем я могла поговорить о том, что меня волновало. Я нашла его в гостиной, он смотрел по телеку баскетбол, погрузившись в людоеда, такое прозвище мы дали нашему дивану. Он был такой необъятный и мягкий, что, когда мы были мелкотней, то запросто тонули в нем, почти исчезая среди подушек. В этот вечер, похоже, Теннисону хотелось повторить этот трюк, но чем старше мы становились, тем труднее было растворяться в диване. «Извини, пожалуйста», — сказала я. «Мне не следовало называть тебя вегетарианцем». «Извинение принято», — буркнул он, не глядя на меня. А когда я не ушла, он спросил: «Будешь смотреть игру?» Я уселась рядом и погрязла в диване. Несколько минут мы смотрели телевизор, и, наконец, я сказала: «Я видела». Он обернулся ко мне и без особого интереса спросил: «Видела что?» «Его спину». Он снял футболку, и я увидела его спину. И это не только на спине, у него это по всему телу. Теннисон выпростался из-за людоеда, дотянулся до пульта и выключил телевизор. Теперь все его внимание принадлежало мне. Было приятно сознавать, что наш разговор представлялся ему более важным, чем баскетбольный матч. «И как? Есть какие-нибудь соображения?» – спросил он. «Ты считаешь, это его дядя?» «Ну, если на то пошло, я была в этом уверена, хотя Брю и клялся, что это не так». «Не знаю», — ответила я. «Он такой загадочный, прямо сфинкс какой-то, головоломка. Никак не пойму, что он собой представляет. Чем бы ни был Брю, одна половинка моего сознания малодушно твердила: держись подальше от этой загадки, не то вовек не разгребешь. Не залезай на тонкую веточку, если не уверена, что она выдержит твой вес». Но другая половина, сильная и смелая, хотела знать все о Брюстере Роллинсе, хотела стать частью его жизни, его истории, какой бы тяжелой эта история ни была. Теннисон открыл рот, но я помешала ему. «Знаю, знаю, что ты хочешь сказать. А что я говорил? А потом посмотришь на меня с такой высокомерной ухмылочкой. Она у тебя появляется всегда, когда ты случайно оказываешься прав. Но тут Теннисон сотворил кое-что такое, что ему удается крайне редко. Он меня удивил». «Нет», — сказал он, — «я считаю, тебе надо продолжать встречаться с ним». Я попыталась разглядеть выражение его лица, но с выключенным телевизором, в погруженной в полумрак комнате, это было трудновато сделать. «Это у тебя шутки такие?» — поинтересовалась я. «Потому что, знаешь ли, не смешно». «Нет», — ответил брат, — «никаких шуток. Если он тебе не безразличен, ты должна продолжать видеться с ним. Он же тоже тебе не безразличен». Я ответила не сразу. Должна признать, поначалу вся затея была просто проектом Брюстер, но Брю быстро стал чем-то большим. Проблема не в том, что он мне не безразличен, проблема в том, насколько. Слава богу, Теннисон спросил не об этом, не то мне пришлось бы задавать этот вопрос себе самой, а ответ был очевиден. Брю нравился мне настолько, что это становилось просто небезопасным. «Да», — ответила я. «Он мне не безразличен». Теннисон кивнул и без капли осуждения сказал: «Хорошо, потому что ты ему наверняка очень нужна, и я думаю, тебе он тоже будет нужен». Я не совсем поняла, что он хотел сказать этой последней фразой. Все пыталось уложить в сознание тот факт, что мой брат одобряет наши с Брю отношения. «Я думала, ты его ненавидишь». «Ненавидел», — признал Теннисон. «Но для ненависти нужна веская причина, а я что-то ни одной не нахожу». «Это вовсе не тот Теннисон, которого я знала всю жизнь. Потрясающе! Какие сюрпризы иногда преподносят нам люди. Вот так думаешь, что знаешь собственного брата, как облупленного, а он вдруг...» «Так вы что, друзья теперь?» «Ну, этого я не стал бы утверждать». Теннисон поднял руку и сжал ее в кулак. Я решила, что он таким образом хочет подчеркнуть свои слова, но нет, он просто принялся пристально рассматривать костяшки своих пальцев. По-моему, чересчур пристально. «Ты мне вот что скажи», — промолвил Теннисон. «Ты случаем на прошлой неделе не поранила себе ногу?» Меня подбросило. «Откуда? Он знает». «Да», — подтвердила я, — «то есть...» «Нет, то есть, я имею в виду, я думала, что порвала себе связку на щиколотке, но оказалось, что нет». «И Громила в этот момент был с тобой», — полувопросительно сказал он. «Ты опять за нами шпионил?» «Нет, просто догадался». «Ну да, как же, наверное, он тебе рассказал?» «Не-а», — и брат добавил с ухмылкой. «Может, я мысли умею читать?» «А, ну вот, наконец, тот Теннисон, которого я знаю. Братец, единственное, что в тебе паранормально, это как от тебя воняет, когда вспотеешь. Вот это действительно что-то сверхъестественное». Он расхохотался, и атмосфера разрядилась, но он тут же посерьезнел. «Только обещай мне, что будешь держаться подальше от его дома и его драгоценного дядюшки. Да, и обязательно расскажи мне, если случится что-нибудь невероятное». «Невероятное? Да что такого невероятного может случиться? Просто пообещай и все». «Ладно, обещаю». Теннисон снова откинулся на диване людоедия и включил телек. По-видимому, разговор окончен. Я ушла из гостиной в еще большем смятении, чем до разговора. Когда мы с Теннисоном ругались, мне было по крайней мере ясно, как себя вести, но он стал моим союзником, и это пугало меня, потому что я не знала теперь, кто враг».